Глава 20. Алекс махнул рукой и усилием воли отправил гранаты обратно туда, откуда они и прилетели. Одновременно с этим, взвалив еще отстреливающуюся Адель на плечо, Дом прыгнул за овальную барную стойку, занимавшую центр танцпола. Два взрыва слились воедино, и на мгновение их гром перекрыл грохот зажеванной музыки. Осколки градом впивались в стальные стенки стойки, иногда рикошетами отлетая от них и превращая без того залитый кровью танцпол в какое-то подобие вампирской бани. «Никогда не любил клубы», – процедил Алекс, вооружившись двумя массивными бутылками попсового виски, выглянул из-за стойки. Кто бы мог подумать, что двум десяткам вооруженных до зубов бойцов потребуется всего несколько секунд, чтобы отправить на тот свет добрых 3,5 сотни посетителей Езекиля. Окровавленные тела на диванчиках, ошметки плоти за перевернутыми и разбитыми столиками, дергающиеся в предсмертных конвульсиях еще недавно соблазнительные стриптизерши. Иногда откуда-то доносились крики и стоны, смешанные с мольбами о помощи. Но их тут же обрывал щелчок спускового крючка, короткий грохот выстрела и финальное смачное чавканье, когда пуля пробивала череп. Что любопытно, кстати, череп у всех рас, вне зависимости от цвета, глаз, крови и кожи, пробивался абсолютно одинаково, напоминая взорванный переспелый арбуз. «Стоять! Руки!» В висок Алекса уперлась дуло автомата. Ситуация, в которую не захочет попадать ни один маг, человек-орк, да даже сраная украденная кошка. Не захочет попадать, если у него в руках нет замечательной дубины, или в случае дома двух. На улицах Хайгардена первое, чему ты учишься, это как себя вести и что делать, если к тебе приставили ствол или нож. «Да, конечно». Не договаривая, Дум резко присел и закрутил мельницу быстрых ударов. Правой бутылкой он отбросил ствол в сторону, а левой ударил прямо под подбородок наемника. Раздался неприятный хруст, и голова мужика изогнулась под неестественным углом. Дум тащил тело за стойку, и пока Адель держала под огнем поступающих бандитов, а они сами-то вдвоем кто, стянул с тела мертвеца кевларовый броник, а автомат толкнул к ногам девушки. «Советую тебе вооружиться», — не оборачиваясь, коротко бросила Адель. В этот самый момент она внезапно оттолкнулась от пола и, не прекращая огня, пролетев боком несколько метров, приземлилась с другой стороны от дома. Тот даже рта открыть не успел, так и остался с немым вопросом на устах. Собственно, ответ обнаружил себя сам. В то место, где еще недавно находилась девушка, воткнулось копье из молний. Палящие искры волшебного электричества упали на сталь барной стойки. Алекс видел достаточно всякой хрени в своей жизни, но еще никогда, чтобы магия могла так легко разрушать реальный физический объект. Искры не просто плавили стойку, а буквально стирали ее, как ластиком рисунок, сделанный карандашом. Дом поскорее нацепил броник, но оружие так и не взяло. «Где в жопу его драть, сраный Виктор?» — закричал он, не высовываясь из укрытия. «На втором этаже!» Адель, на прекрасном лице которой не дрогнул ни единый мускул, кивнула в сторону лестницы, спрятанной под неприметной дверью. «Ну, разумеется!» — прошептал Дом. «Разумеется, он будет на втором этаже!» Курки пистолетов Адели челкнулись, знаменуя конец патронов. И девушка тут же перегнулась за стойку, отчего они с Алексом едва не столкнулись лбами. Разумеется, это только придало наемникам уверенности в своих силах, и, судя по растущему грохоту выстрелов, они начали приближаться к стойке. «Я разберусь с громилами». Адель абсолютно спокойно, будто бы по бутику прогуливалась, а не в догонялки со смертью играла. Перезаряжала пистолеты. «А ты возьми на себя их мага». Алекс посмотрел на исчезавшее в вихрях реальности волшебное копье. Что он там говорил на тему, что давно не чувствовал угрозы со стороны мага уровня адепта? «А может, я тут посижу?» — спросил Дум. «Могу подавать тебе патроны». В лоб Алексу уперся ствол пистолета. «У нас договор». «Понял, понял», — усердно закивал Алекс. «Все понял, все сделаем». «Тогда на счёт три». Алекс, все так же вооруженный двумя бутылками виски, задышал спокойнее и ровнее. Он понятия не имел, как там Адель, одетая в простой тренировочный костюм, собиралась разобраться с двумя... нет, теперь уже с полутора десятками вооруженных головорезов, но он в то же время не знал, что делать с магом, способным на такое колдунство. «Три!» И Адель, выбрасывая перед собой связку гранат, выпрыгнула из-за стойки. «А где, блядь, все остальные цифры алфавита?» Тот факт, что в алфавите, во всяком случае людском, не имелось цифр, Алекса также не заботил. Загремела канонада, и сотни осколков продолжили превращение без того изрядно пострадавшую Езекиля в свиноферму. Очень неубранную, загаженную свиноферму. Еще раз вздохнув, дом поднялся, и его сердце пропустило удар. Он рассчитывал увидеть все, что угодно, от мага из числа бывших военных, учитывая применение школы молнии, это было вполне себе вероятно, до знакомого лица Хайгардена, но только не того, кто там стоял, или то, что там стояло. А день становится все лучше. Всю напускная шутливость и испуг как рукой сняла. Алекс выпрямился и швырнул одну из бутылок в своего визави. Его нисколько не волновали пули, взрывы, крики людей и мелькающее то тут, то там тело Адель, творившее какие-то абсолютно безбашенные трюки с пистолетами. Это было даже чем-то похоже на боевое искусство. Боевое искусство владения пистолетами. Звучит как бред, но не для убийцы синдиката. Тот, кто стоял напротив, легко вернулся от бутылки. Но Алексу было бы даже жаль, будь это иначе. Сбив горлышко со второй, Дума прокинул в рот часть содержимого. По горлу потекло раскаленное стекло, мгновенно очищая его сознание от всех прочих мыслей. «Ты даже не знаешь, во что ввязался, мальчишка», произнесла леди в строгом мужском костюме. «Хотя какая там леди?» «Так, звери в человеческом обличье. Ведь язык, на котором она говорила, принадлежал Фейри». «Да мне как-то похрен», пожал плечами Дума. «Валить вашу мерзость я готов и за бесплатно, по выходным и вместо завтрака». «Много говоришь, смертный». Она вытянула перед собой ладонь, и с ее пальцев сорвались 5 стрел, выкованных из молний. Теперь понятно, почему ее магия сквозила энергией эманаций, разве что не уровня, граничащего с мастером. Фейри, они, как эсперы, были способны только на один вид колдунства, но в нем почти никогда не знали себе равных. Это делало их опасными, но односторонними противниками. Алекс только улыбнулся, а затем кинул перед собой бутылку и одновременно с этим зажигалку. Стоило только жидкости и пламени соприкоснуться, как Дум рухнул на правое колено и вдавил ладонь в пол. Он потянулся сознанием к той боли, смерти, отчаянию, страху. «Лучшей пищи не придумаешь. Лучшей пищи для демона».